Глава 25. Этой ночью управление провело операцию по зачистке московского вокзала. Периодически мы устраиваем там облавы, чтобы держать уровень преступности в рамках. Когда местные обитатели наглеют, как тот, что напал на тебя в ТЦ, то их прореживают. Лагин такими глазами посмотрел на мой салат, что я без колебаний пододвинула ему миску. Так вот, новость первая. Дикарей в районе вокзала больше нет, ни одного. Мы даже нашли их гнездо и несколько трупов в нем. Потеряшки, высушенные до смерти. Но ни одного дикаря. Только пыль. Много пыли. Айвард нервно поежился и вместе со стулом отодвинулся подальше от меня. Ну или поближе к чайнику. Может, решил, что уже пора переходить к чаепитию? Лорен тоже заметно напрягся, его рука на моей талии буквально закаменела, но он, натянуто улыбнувшись, попытался поддержать беседу. «Пыль, значит? А вторая новость?» Александра наследила так, будто с каждым дикарем персонально танцевала на брудершафт. «Да, новость о пыльном гнезде и моих следах по всему вокзалу пробудила чайку-паникершу». Но эта птичка металась настолько глубоко в подсознании, что наружу ее вопли и брызги не долетали. Я вчера насчет свидания договорился. Разрешение на личную жизнь все еще в силе? Промямлил Айвард с надеждой, глядя на старшего вампира. Чисто теоретически. Я машинально кивнула, отпуская Айварда, и поняла, что мы с Лорендом сделали это синхронно. Потом почесала нос и констатировала полную капитуляцию аппетита перед новостями. А что с того? Дикари вроде бы вне закона, верно? У закона к тебе никаких претензий. Лагин проводил шмыгнувшего в коридор парня с сочувствующим взглядом. А вот у нашего князя появились вопросы к вам обоим. Мой первый спал, тут же ответила я. А князь? Ну, я разрешаю ему прийти. Мне показалось, или присутствующие как-то странно переглянулись. Что я такого сказала? Логика подсказывает, что легенды легендами, а зайти в дом без приглашения хозяев вампир не может. Айвард на коврике куковал, пока я его сама не позвала. Лоренда впустил Витька, которого я в тот момент еще не выставила окончательно. Владелец головы с мусорного бака даже в парадную не совался, ныл у помойки, покусал вышедшую Марьяшу. Так что я всего лишь проявила вежливость по отношению к Игорю. Золотко, называя меня первым, ты же не планируешь, что будет еще второй, третий и далее? Склонив голову, вроде бы с легкомысленным безразличием поинтересовался Лорен. Если ты про секс и будущих детей, то нет. Других претендентов на это место я не планирую. Во всяком случае, пока ты жив. Я вдруг подавилась чаем, закашлялась так, что меня пришлось откачивать, хлопать по спине, поить теплой водой. Отдышавшись, я жалобно спросила: «Парни, что со мной вообще происходит? Что вы со мной сделали?» «Точно не аквавита. В смысле, не только ее». Лорен, плюнув на собственные переживания, усадил меня на колени и обнял покрепче. Я сегодня перерыл все, поднял на уши всех древних в Питере, прочитал и выслушал множество историй о реально существующих аквавита. Их кровь усиливает мощь вампира, практически перерождая его обратно в человека. Немного подумав, Лорен уточнил — сверхчеловека. Твоя кровь действует так же. Тут он глубоко вдохнул, тряхнул своими блондинистыми локонами и чуть погромче выдал последнюю фразу. Но ни одна аквавита не обращала вампиров в пыль. Да я тоже никого не обращала, я просто где-то в глубине подсознания, чайка-паникерша, села на голову хабалки с розочкой. Бабка со скалкой достала сакральное оружие. Все остальные мои субличности дружно повертели пальцами у висков. «Давай, Саша, признайся вслух, что тупо сожрала полный вокзал бомжующих дикарей. И не против сделать так еще пару раз. Вампиры, привыкшие безнаказанно, хотя и по закону, питаться людьми, очень обрадуются, что ты рассматриваешь их как кормовую базу». Я не знаю. Я вообще спала. Не помню ничего. По-детски надутые губы и слезы на ресницах волшебным образом действуют на мужчин. Я это и раньше замечала. Лорен сразу проникся и раскаялся. Он и так уже чувствовал себя слегка виноватым, пока я с грустным видом сидела у него на коленях. А теперь принялся утешающе целовать мокрые глаза и бормотать ласковое. Прямо не властный кровопийца, а пушистый котик. Да что там, даже Лагина проняло. Одна Мурильда осуждающе смотрела на этот цирк с верхнего кухонного шкафчика. «Я передам князю города ваше приглашение, ему и правда лучше прийти самому». Как большинство мужчин, оборотень побаивался женских слез и заторопился свалить подальше. «Выпускать Александру на улицу опасно. Об одном прошу». Лагин очень серьезно посмотрел на Лоренда. «Привяжите ее на ночь к кровати, дежурьте по очереди. Она же пахнет с каждым днем все сильнее. А если на нее не дикарь кинется, а кто-то из тех, что соблюдает законы...» Вампир молча обнял меня покрепче. Но, по-моему, идея с привязыванием ему понравилась. «Только попробуй», — пригрозила я, сползая на диванчик, как только за Лагином захлопнулась входная дверь. «Между прочим, мы с Айвардом спокойно работали целый день и никого в пыль не превращали. Вы же среди людей были, золотка», — как-то очень устало вздохнул Лоренд. «Но пес прав. Если на тебя при свидетелях покусится кто-то из обычных вампиров, а ты его...» «Кстати, как ты это делаешь?» — заинтересовался он, даже слегка оживившись. «Не знаю. Я же сказала. Читай свои древние книги дальше. Может, там где-нибудь написано, что кусать аквавита без разрешения чревато. И вообще, на приеме у князя эти законопослушные кровососы сами передрались и прорядили популяцию. Потом вы с Айвардом прикончили несколько розочек, которые были сами виноваты. Чем я хуже? Пусть не кидаются. Золотка, проблема в том, что ты человек». Лорент попытался натянуть на лицо расслабленно вальяжную маску. «Ладно, обсудим это без свидетелей». «Ага, сиди, сама открою». Я почувствовала князя, когда он еще поднимался по лестнице. Интересно, что Игорь имеет против лифтов? У него же дома есть? Или это недавно приобретенная фобия? Лорент остался на кухне, поэтому осунувшийся викинг с порога безумным взглядом, оглядевший меня с головы до ног, а потом впившийся клычищами в запястье, остался для него невидим. И, кажется, неслышим, потому что время опять остановилось. Когда Игорь зашел на кухню, он выглядел уже вполне нормально, по-княжески. Да и мое запястье привычно зажило. Жаль, что новости он принес неприятные.